Вот, наконец, эта проклятая Дунька. Она бежит, размахивая корзинкой, и силится догнать поезд. Куда там? Конец всему. Я остался без еды. А сколько вкусных вещей было в этой корзинке, боже мой! За что ты так жестоко наказываешь меня? Все-все пропало. Через 2 часа актерик Муратов вынул из свертка бутерброды с колбасой, ветчиной и сыром и скромно сказал: «Простите, что не предлагаю вам, у меня так немного». Я проглотил слюну и отвернулся к окошку. Юность в Москве. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. А для моего особенно. Я ведь столько мечтал о ней. Это был город моих надежд. Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир, заставить умолкнуть все разговоры, кроме разговоров обо мне, повернуть все взоры людей в мою сторону, чтобы вся вселенная восхищалась только мной одним и ни на кого больше не обращала ни малейшего внимания. А я... Я буду стоять, высокий, гордый и прекрасный, в совершенно новом фраке. Не с толкучки, конечно, а от лучшего портного, и надменно улыбаться, скрестив руки. Почему скрестив руки, не знаю. Так полагалось вождям индейцев у Фенимора Купера. Увы, этим скромным мечтам было еще очень далеко до осуществления. А пока, собрав свои вещички и погрузившись на извозчика, мы не спеша тронулись в путь с вокзала, наказав кучеру ехать на Тверскую, единственную улицу, название которой было нам известно. Протрусив неторопливо рысцой через весь город, мы остановились в Газетном или Долгоруковском переулке, в грязных номерах какой-то гостиницы, где внизу был постоялый двор для извозчиков с трактиром и неизбежной машиной, гудевшей с утра до ночи. Из окон нашего номеришка был виден двор, заставленный извозчичьими пролетками, а посреди двора стоял железный рельс, на котором укреплена огромная вывеска: «Просят господ извозчиков матерными словами не выражаться». Это была уже явная забота администрации о постояльцах гостиницы. В номере стояли одна кровать, стол, стул, комод, умывальник, да еще зеркало, засиженное мухами. Актерик немедленно узурпировал кровать, а мне предоставил ложе на полу, к чему я, собственно говоря, привык и чему особенно значения не придавал. Прямо напротив входа в гостиницу была водогрейная Карамышева, где чайник кипятку стоил 1 копейку, а ситный хлеб — 3 копейки. Правда, на керосинке в эмалированном корытце с утра до ночи кипела в сале чудесная беловская колбаса, которой давали на пятачок довольно много, да еще с горчицей и хлебом, но эта роскошь была уже не по моим средствам. Актерик не вынимал своих денег, предпочитая, очевидно, тратить их на себя лично. Дело в том, что еще в начале поездки я совершил 1 непростительную ошибку. Я имел глупость отдать свои 25 рублей на хранение. Этими деньгами он уплатил за номер за месяц вперед, как полагалось, и преспокойно жил, тратя собственные деньги где-то на стороне, а мне предоставляя подыхать с голоду. Вероятно, киевская колбасница снабдила его какими-то средствами, потому что он всегда был в весьма хорошем настроении. Я подозреваю, что он даже обедал каждый день, этакая свинья. Мое же питание состояло только из кипятка без заварки и без сахара, и ломтя ситного 2 раза в день, утром и вечером. Каждое утро актерик надевал один из своих костюмчиков, то абрикосового цвета, то вишневого, то серого, с тщательно отглаженными брючками, которые он клал под матрац на всю ночь, и уходил в театральное бюро кидаться в глаза антрепренерам в надежде получить ангажемент. Прожив спокойно месяц в оплаченном мною номере, он скоро устроился куда-то в Елабугу на летний сезон за 25 рублей в месяц, откуда, впрочем, его быстро выгнали, как я узнал позже. Он уехал, даже не попрощавшись со мной, и я остался один. Правда, я получил возможность спать на кровати, но месяц кончался, а других 25 рублей у меня не было. Пришлось расстаться с гостиницей. продав на Трубной площади свой киевский фрак,